Эмма. Я принесла полотенце из ванной охотничьего дома. От холода у Кейти так стучали зубы, будто кто-то встряхивал игральные кости. В резком электрическом свете губы были почти синие. Но самое страшное — глаза. Мне знаком этот взгляд человека на грани. Я видела такой у Марка в тот день на скачках. «Ненавижу ее», — прошипела она. «Честное слово, ненавижу. Не могу поверить, что она заставила меня это сделать. Ты ее плохо знаешь, Эмма, поэтому не поймешь. Ты не знаешь, на что она способна». «Вообще-то», — подумалось мне, — «я знаю ее получше, чем ты всегда полагала. Кто был рядом с ней, когда все вы слились? И я точно знаю, на что способна ты, Кейти Льюис». Разумеется, я ничего не сказала вслух. Вместо этого заботливо предложила: «Может, шампанского? Оно тебя согреет». «Нет, никакого сраного шампанского. И потом, разве твой парень не все выпил?» Она буквально выплюнула эти слова. Я пристально посмотрела на нее. Впервые видела ее такой. Не припомню, чтобы когда-нибудь Кейти была в таком бешенстве. «Слушай, Кейти, я уверена, она не со зла. Просто много выпила, вот и решила, что будет прикольно. Это же опасно! Ты хоть представляешь, какая холодная вода? Да ладно, Кейти! Новый год на носу! 2019-й! Целый Новый год! Попробуй расслабиться! Я уверена, все мы совершали что-то, чем не можем гордиться. И в последнее время тоже». Я пристально посмотрела на нее, надеясь заставить задуматься. Она сглотнула и наклонила голову, словно соглашаясь. «Так хочется, чтобы праздник удался! Я столько все это планировала!» «Да», — ответила она, — «я знаю. Прости, Эмма». Я проводила ее в ванную, убедила снова надеть платье. Она вдруг сделалась послушной, как ребенок. Выбрав первый попавшийся диск, я сунула его в проигрыватель, прибавила громкости. Это оказалась Кэнди Стейтон «Ты нашел любовь». Моя любимая песня, словно нарочно. Сработало. Вскоре уже все танцевали. Даже вернувшаяся из ванной Кейти присоединилась, хотя двигалась скованно. Миранда была уже совсем пьяная. Но танцевала все равно лучше всех. Раскачивалась в центре комнаты. Ее золотое платье было точно солнце. Я встала напротив, начала повторять ее движение, и она улыбнулась мне. Но улыбка быстро угасла. «Что такое?» «Так странно!» Я угадала намек на шотландский акцент Шона Коннери. «У меня такое чувство, будто все это уже было». «У тебя когда-нибудь бывало такое? Когда можешь поклясться, что момент этот в точности уже был в твоем прошлом?» «Очень типично для Миранды. Все-таки она прелесть, считает, что дежавю случалось только с ней». «Да», — ответила я, — «иногда». «Это все песня, честное слово. Мы уже танцевали под нее где-то раньше. Не чувствуешь, что такое уже было?» В глазах вопрос. Не зная, что сказать, я рассмеялась. Если честно, она меня немного пугала. Тут, к счастью, она крикнула: «Джулиан, потанцуй со мной». Потянулась к мужу, обняла за плечи. С полминуты он подстраивался под нее, послушно покачивался под музыку, положив руки на ее бедра. Но позе не хватало близости. Более того, вид у Джулиана был скучающий. Внезапно оказалось, что пьяны все, и только я способна себя контролировать. Ну, может, еще Кейти. Марк сорвал со стены оленью голову и бродил по комнате, изображая нападающего оленя. Движения неустойчивы, все-таки бутылки шампанского оказалось для него много. Уклоняясь от оленьих рогов, Самира издала не то смех, не то испуганный вскрик и упала на диван. «Марк!» — крикнула я. «Повесь на место!» Но он не слышал или не обратил внимания. Когда он такой, с ним не сладить? Джайлз, пошатываясь, бродил по комнате, то и дело прикладываясь к бутылке. И вдруг, точно пораженный внезапным вдохновением, сунул в горлышко палец и принялся яростно трясти шампанское. Ну, прямо победитель Формулы-1 на подиуме. А затем направил бутылку на Джулиана, Тот аж присел под душем из шампанского. Но бестолку. Рубашка, брюки намокли мгновенно. Шампанское заливало овечью шкуру на полу, обивку дивана. Я кинулась к Джайлсу. «Прекрати, хватит!» Но они с Джулианом даже не заметили меня. Пьяные они казались мне больше, массивнее. Их жесты и движения точно обрели масштаб. Драматизм. Джулиан наскочил на Джайлса, схватил его за рубашку, рванул, пуговицы разлетелись в стороны. Марк обернулся и тут же отшвырнул оленью голову, как ребенок, заметивший игрушку поинтереснее. Он налетел на них, словно торопился, боялся, что его обделят, ухватил обоих за шею. Пошатываясь, они потоптались на месте, а потом повалились. Я смотрела, как они падают прямо на стеклянный журнальный столик. Танцующие Миранда, Ник, Бой и Самира остановились, тоже уставились на троицу и завороженно наблюдали, как по стеклу бежит трещина, как оно лопается и брызжет во все стороны осколками. Троица лежала на обломках. «Нихера ж себе!» — выговорил Джайлс и хихикнул. «Ерунда!» — нетвердо сказал Джулиан. «Не переживай, Эмма!» — он посмотрел на меня. «Я заплачу!» — и вскинул руки. «За все заплачу!» После чего протянул руку Марку, который умудрился подняться. «Помоги встать, друг!» Марк схватил протянутую руку, дернул Джулиана вверх и, когда тот уже почти обрел равновесие, отпустил. Джулиан снова рухнул на пол. «Интересно, я одна заметила, что это вышло? Не случайно?» «Прости, друг», — сказал Марк. Джулиан таращился на него снизу вверх, попытался рассмеяться. Но глаза были напряженные, зрачки во всю радужку. Праздник обернулся кошмаром. Я оглядела хаос, чудесный обеденный стол, который словно насмехался надо мной. Совсем не так я все планировала. И тут взгляд наткнулся на часы над диваном, и я чуть не разрыдалась от облегчения. «Эй!» — заорала я во весь голос. «Почти полночь!»